городе пусто, все не так просто. Где мне найти тебя? Разбуди чувства под ритм пульса, дай им еще огня. Счастье и искусство, и если грустно, стоит начать с нуля. Ночи свет тусклый, илью на люстре, в комнате ты и я. Ты на прицеле у меня, зачем нам лишние слова? Я не хочу терять тебя, ведь ты мне нужна. Дай мне свою руку, и мы улетим вдаль. Дай мне свою руку, и мы улетим вдаль. Дай мне свою руку, и мы улетим вдаль. Улетим вдаль, улетим вдаль. Зачем нам лишние слова? Я не хочу терять.